Параграф 74. Нам остается еще вкратце указать на всеобщую природу формы непосредственности. Сама эта форма в силу своей односторонности делает свое содержание односторонним и, значит, конечным. Всеобщему она сообщает односторонность абстракции, так что Бог превращается в неопределенное существо. Но духом можно называть Бога лишь постольку, поскольку мы его знаем как опосредствующего в себе, себя, собой же. Лишь так он есть конкретный, живой и есть дух. Знание о Боге, как о духе, именно поэтому и содержит в себе опосредствованно. Особенному форма непосредственности сообщает определение бытия, отношение себя с собой. Но особенное есть как раз соотнесение себя с внешним ему другим. Таким образом, посредством этой формы конечное полагается как абсолютное. Так как эта форма, как всецело абстрактная, безразлична ко всякому содержанию, именно поэтому восприимчива ко всякому содержанию, то она может одинаково санкционировать как идолопоклонническое и неморальное содержание, так и противоположное. Лишь понимание того, что подобное содержание не самостоятельно, а посредственно неким другим, возвращает его к его конечности и неистинности. Такое понимание, поскольку содержание ведет за собой опосредствование, есть знание, содержащее в себе опосредствование. Истинным же может быть признано содержание лишь постольку, поскольку оно опосредствовано ничем-либо другим, не конечно, но опосредствует себя самим собой и таким образом есть в одно и то же время опосредствование и непосредственное отношение с самим собой. Рассудок, который полагает, что освободился от конечного знания, от рассудочного тождества метафизики и просвещения, снова непосредственно делает принципом и критерием истины ту же непосредственность, то есть абстрактное отношение с собой, абстрактное тождество. Абстрактное мышление — форма, рефлектирующая метафизики, и абстрактное созерцание — форма непосредственного знания, суть одно и то же. Прибавление. Так как форма непосредственности фиксируется как нечто противостоящее форме опосредствования, то она, следовательно, оказывается односторонней, и эта односторонность сообщается всякому содержанию, которое сводят лишь к этой форме. Непосредственность есть вообще абстрактное отношение с собой и, следовательно, вместе с тем абстрактное тождество, абстрактная всеобщность. Если затем в себе и для себя всеобщее, берется лишь в форме непосредственности, то оно есть лишь абстрактно всеобщее, и Бог с этой точки зрения получает значение существа, лишенного каких бы то ни было определений. Если при этом все же говорят о Боге как о Духе, то это лишь пустое слово, ибо Дух как сознание и самосознание есть во всяком случае отличение себя от самого себя и от некоторого другого, есть, следовательно, опосредствование.